Издательство «Эксмо». Анна и Сергей Литвиновы. «Парфюмер звонит первым». Пролог. Убегать из городка им было не впервой, но никогда они не забирались так далеко от дома. Сашка уже ныла, что устала, и конючила, что ногу стерла. Пришлось ему на нее прикрикнуть и пригрозить, что отправит ее домой. Одну отправит, а сам пойдет дальше, как они сначала и договаривались, до самого кургана с сокровищами. После того, как Валёк на нее наорал, Сашка плелась сзади, нахмурясь и выпитив губы. Точь-в-точь на мать похожа, когда та злится. Всё-таки женщины — это низшая раса. Правильно говорить тот, чем дядя Вова, — размышлял на ходу Валёк. Взять хотя бы Сашку. Сеструха, может, и посмелить других девчонок будет, а все равно слабый пол. Уже и боится. Мышь увидит, визжит. И сегодня. Условились ведь? Мы отправляемся в экспедицию. До самого кургана, чтобы не случилось. Рюкзаки с собой взяли, запасы воды и продовольствия, и все равно. Скисла, нюни распустила, домой просится. Нет, на девчонок, даже на самых надежных, все таки полагаться нельзя. «Скоро, скоро, курган», — обернулся он к Сашке. «Ты уже три раза говорил, что скоро», — пропищала та. «Сейчас уже совсем рядом, вон за тем поворотом. Я пить хочу». «Вот дойдем до места и сразу устроим привал. Там и колу попьем, и пошамаем». Слева от них тихо поплескивала широченная река, а вдали на противоположном берегу раскинулся в дымке белый город. Солнце уже повернуло на закат, сияло низко над городом, и тени от фигурок Валька и Сашки стали длинными. А вот и заросли камышей. Ну, слава богу, считай, дошли. Курган рядом. Река здесь резко поворачивала вправо, и из-за камышей не было видно, что там впереди. Валёк сделал несколько шагов за поворот, и перед ним вдруг открылась картина, от вида которой он в досаде остановился. Сашка чуть не налетела на него и замерла в шаге сзади, за плечом. Место на берегу рядом с курганом было занято. Да кем? С первого взгляда стало ясно, что не простыми туристами, а кое-кем иным, похуже любых отдыхающих. На самом берегу стояло два грузовика, крытые брезентом, а еще две легковушки, обе иномарки. Около автомашин суетились люди, много людей, причем только мужчины. А один из них был одет в милицейскую форму. Все остальные щеголяли в камуфляже без знаков различия или в гражданском. Однако при этом на плечах у некоторых висели автоматы. «А та Санька!» — прошептал Валёк, но не двинулся с места. Ноги будто приросли к земле. Еще он успел заметить, что напротив грузовиков на середине реки стоит на якоре пароход, и к нему плывет весельная лодка. В лодке сидят два человека и громоздятся какие-то ящики. До машины людей было рукой подать, всего метров 50. «Текаем, Санька!» — шепотом скомандовал Валёк и схватил сестру за руку. Однако они не успели ни убежать, ни даже развернуться. «А ну стоять!» — раздался грубый окрик совсем рядом, прямо из заросли камыша. Валёк вздрогнул, а сестренка от неожиданности аж подпрыгнула. Из камышей прямо на них выходил мужчина в высоких сапогах, одетый во все черное, черные джинсы и рубашку с длинными рукавами. Лицо его было очень бледным, а в вытянутой руке он держал пистолет. Дуло было направлено прямо на детей. И вдруг на берегу, рядом с грузовиками, раздался звук глухого удара, как будто что-то тяжелое стукнулось о землю. И дети, и мужчина в черном непроизвольно повернули головы в сторону шума. Однако рука мужчины с зажатым в ней пистолетом при этом не дернулась, не повернулась вслед за направлением взгляда. Пистолет, по-прежнему как намагниченный, был направлен на Валька с Сашкой. И выстрелить он мог в любой момент.